Глава 18. Крепость Вельзевула была по-настоящему огромной. Ее окружал лавовый ров, но атаковавшие твари быстро с этим справились, вырастив земляные мосты с помощью своей магии. Я впервые видел демонов с подобными умениями. Они строили гигантские каменные сооружения прямо у меня на глазах. Да даже опытные одаренные стихии земли в ранге архимага или архонта строили бы их не столь быстро. «Саня, чему ты удивляешься? Это всего лишь жуки!» — усмехнулся в моей голове легион. «Они были созданы только для того, чтобы строить. Кстати, еще есть крушители, на ранг ниже. Они созданы для того, чтобы ломать!» — рассмеялся легион. «И как нам мимо них всех пройти?» Помимо жуков-строителей, там было полным-полно боевых демонов. Со многими из них я бы в одиночку не справился, но теперь я не один. Несколько минут я наблюдал за происходящим из-за скалы. Местность позволяла спрятаться так, чтобы меня никто не обнаружил. Арес стоял позади и ждал команды. «А теперь призывай!» — велел легион. И за моей спиной выстроились около 800 невидимых фигур. У каждого из демонов было задание пробраться сюда незамеченными. Правда, у некоторых магия все равно вспыхнула, и на пару секунд они проявили себя. А я проследил, что в этот момент никто не смотрел в нашу сторону, и это осталось незамеченным. Демоны были слишком заняты осадой замка. А ведь иначе весь план мог пойти к черту под хвост. «Фо!» — протянул легион. «Ты еще и такими словами выражаешься!» «Когда-нибудь ты перестанешь удивляться», — мысленно усмехнулся я. «Я вот уже не так остро реагирую, когда легион начинает ругаться именами святых. Как говорится, человек ко всему привыкает, даже к полным противоположностям, даже к самым безвыходным ситуациям. Теперь же мне предстояло с отрядом из 800 демонов и одного кота взять огромную крепость, а нападавших я насчитал как минимум 3000, и еще неизвестно, сколько скрывалось внутри. Казалось бы, у нас нет шансов, если бы не одно «но». Я распахнул глаза и почувствовал, как к ним приливает огонь». Со стороны смотрелось так, будто мои глаза горят. Сейчас каждая клеточка моего тела напитывалась магией легиона, но ровно тем количеством, что я мог у него взять, чтобы не повторить прошлый случай. Обернулся к демонам, и обе мои руки загорелись инфернальным пламенем. Искры закапали на землю и тонкими линиями понеслись к легионерам. Пожалуй, стоит теперь их так называть. Несколько капель для каждого, и они получают свое законное усиление. «А теперь в бой!» — приказал я. И прикрыл глаза. Потратил слишком много энергии, нужно было пару секунд, чтобы восстановиться. Когда я распахнул веки, вновь жжения уже не было, а тело слегка ослабло. Все-таки усилить целый отряд — это непростая задача. Мои невидимые воины пробрались ко рву, перешли через укрепление и остались на узком клочке земли в окружающей стене, а некоторые вовсе там не поместились, оставшись на мостах, которые соорудили жуки-строители. «Огонь!» — скомандовал я. И в руках каждого из демонов появилось энергетическое оружие. У кого-то лук со стрелами синего пламени, у кого-то огромный сияющий меч, у кого-то рапира, у кого-то и вовсе копье. Демоны создавали то, что они хотели. Кто-то предпочел напитать магией собственной длинной когти. И началась битва. Лучники атаковали издалека, а преимущество голубого пламени было в том, что стоило стреле попасть во вражеского демона, как он мигом обращался в пепел. Магия прародителя давала колоссальное преимущество перед остальными демонами, да и людьми. Не нужно было пронзать сердце, достаточно было лишь одной раны, чтобы синее пламя впиталось во врага и полностью его уничтожило. Демон рассыпался прахом, а синие искры опускались к земле, а затем вновь уходили к тому, кто их отправил, а иначе стрелы моих демонов быстро бы закончились. «Между прочим, я их лично учил стрелять из лука всю ночь», — заявил легион. «Как вижу, успешно». «Еще бы! Воевать эти твари быстро учатся!» — усмехнулся он. Там, куда пробрались мои демоны с мечами и копьями, началась настоящая заруба. Хватало всего одного удара по любой части тела, чтобы демон развеялся в прах. Вот она, сила легиона. «Да, Саня, и представь, что это лишь меньшее, на что мы способны!» «После убийства Вельзевула я это понимаю», — подумал я. А затем вновь пожалел, что никогда не смогу стать таким же сильным, как это подобие божества. Все-таки силы и власть опьяняют, даже самых адекватных людей. Арес понесся следом за моими воинами и вступил в бой. Своими огромными лапами он раскидывал более мелких демонов, точно игрушечных солдатиков. Я вышел из своего укрытия и направился к одному из мостов. Рука приобрела демонические черты и зажглась пламенем. Я намеревался вступить в эту схватку, и как только прошел через мост, меня встретил уродливый демон, а он на самом деле был похож на жука. Я полоснул рукой всего один раз по его туловищу. Он отшатнулся и упал. «Не думал, что это будет так просто», — подумал я. «Знаешь, после убийства первого владыки ты вообще не должен воспринимать этих тварей как соперников», — брезгливо сказал Легион. Несмотря на численные преимущества, наши враги быстро погибали. Я активно помогал своим. Один удар, второй, третий. Враг так и валился к моим ногам. Вся одежда напрочь пропиталась демоническим запахом. Но я был доволен, пока мне навстречу не вышел демон в три раза больше меня. Ему не хватало всего пары метров в росте, чтобы перелезть через стену крепости Вельзевула. Он встал передо мной и оскалился, а я лишь ухмыльнулся. Кажется, я уже давно забыл, что такое страх. Нет, я испытывал его за своих близких, но уже давно перестал бояться противников, какими бы они ни были. Неважно, насколько большими и ужасными они казались. «Это потому, что после убийства Вельзевула ты стал гораздо сильнее. Ты уже в ранге архимага», — подтвердил Легион то, что было и так очевидно. Громадный демон замахнулся своей рукой, но я мигом уклонился, приблизился к его ноге и полоснул по щиколотке. Всего один разрез, оставивший ярко-голубые полосы на черной плоти. Демон подкосился и начал разваливаться прахом. Его было столько, что образовалась горка в половину меня ростом. «Ну и громила», — проговорил я, а затем обернулся. Прошло не больше получаса, а мой отряд добивал последнюю сотню. «Теперь пора внутрь, Саня!» — указал Легион. Я посмотрел наверх, на стены высочайшей крепости, и слабо себе представлял, как мы вообще можем туда пробраться. «Ха, ты серьезно?» — усмехнулся Легион. «Прожги ее, и все!» «Все настолько просто?» — не поверил я. «Быть прародителем демонов одновременно и просто, и сложно!» «Я уже заметил все твои парадоксы, даже касательно противников, когда ты говоришь, что не справишься, и мы всегда справляемся». «Да больше тебя пугаю!» — усмехнулся демон. «Себя пугай!» — хмыкнул я и прислонил горящую ладонь к стене. Затем вывел ею полукруг. Огонь остался гореть на камне. «Как такое вообще возможно?» — недоумевал я. «Здесь все пропитано демоническими эманациями, а мое пламя создано для того, чтобы управлять, уничтожать и возрождать!» — пояснил Легион. Последнее мне особенно не понравилось. Я продолжил чертить арку прямо в каменной стене, сделал ее чуть выше своего роста, поскольку большинство моих подопечных были гораздо больше меня, а затем усилил горение. И огонь прошел прямо сквозь камень, напрочь выжигая его до той стороны. Все, что было в центре, обвалилось. Я посмотрел на двух обескураженных красных демонов, встретившим меня с той стороны, и улыбнулся им. «Привет, а я ваша смерть», — сказал я на их языке. Они переглянулись и тут же набросились на меня. Мне хватило одного удара, чтобы сразить и первого, и второго. «Все внутрь!» — крикнул я своим, и первым пошел в бой. Блефион сидел на своем троне в огромном зале самого большого замка из демонических миров. Раньше он принадлежал отцу, Легиону, но с тех пор, как его свергли, Блефион считал, что законно занял этот трон. Прошли тысячи лет, но замок не потерял своей мрачной красоты. В его стенах до сих пор текла магия отца. Она не позволяла камням осыпаться и трескаться, и замок оставался в своих привычных очертаниях все это время. И это радовало Блефиона. Он не хотел искать другое место, ведь именно этот трон символизировал победу над прародителем. Забавно, что столько тысяч лет прошло, он до сих пор так часто об этом вспоминает. Этот день триумфа, за которым последовали долгие разборки с 12 братьями, но в итоге Блефион доказал, что он сильнейший, когда собрал вокруг себя самую большую паству. Большая часть демонов во всей вселенной подчинялась теперь именно ему. Он намеревался все так и оставить. Очень ему нравилось это положение. Безграничная власть, бескрайние возможности, и никакой идиот не сидит сверху и не говорит, что нужно завоевывать очередной мир. Тысячелетие спокойствия. Сотни тысяч лет он выполнял поручения своего отца, вводил легионы в бой, завоевывая миры друг за другом. Но это так надоело, так приелось, а отец спокойствия не хотел. Ведь сам прародитель был создан так, чтобы войны никогда не кончались. А Блефион это закончил. Однако у победы были свои последствия. У многих демонов возникли проблемы с пропитанием, восстановлением сил, и живые жертвы стали на рынке гораздо дороже. Но за пару веков все к этому привыкли, и осуждения сошли на нет. Хотя по факту Блефиону было все равно, ведь он всегда получал самые свежие жертвы, а иногда шел добывать их сам. Это занятие ему особенно нравилось. Он появлялся в мирах других разумных существ, забирал их скопом, целыми семьями, городами и поселениями, но эта жадность тоже сыграла с ним злую шутку. Он не мог поглотить столько, сколько брал, а потому многих приходилось годами держать в плену, некоторых и вовсе дарить своим братьям за какие-то услуги или просто показывая якобы свою щедрость. Но даже так Блефион не отказался от своей привычки. Пару часов назад он вернулся из мира орков и принес 20 женщин и детей. Завтра их отнесут на невольничий рынок, а он получит свою плату в виде эльфийского вина, которое так любил. Двери распахнулись, и в тронный зал вбежал помощник. Карликовый гоблин аж запыхался, пока поднимался к пьедесталу трона. «О, владыка! Владыка!» — начал он. «Зачем приперся?» — лениво спросил Блефион. «Вот всегда, если приходят его помощники, значит, что-то случилось, и нужно подниматься с трона и идти что-то решать. И это не так приятно, как похищать живых существ, которых можно поглотить и стать сильнее. Хотя куда уже сильнее, он уже сверг своего отца». «Вы просили доложить, когда будет подходящий момент», — протараторил гоблин. «Какой еще подходящий момент?» Блефион отдавал много приказов, и не все он был в состоянии запомнить. Такая уж специфика работы владыки. «Легион, он ушел из мира людей!» — спешно ответил карлик. Блефион перевел на него взгляд и ухмыльнулся. «Собирай демонов!» — велел он и поднялся с трона. «Владыка, владыка, только нужно спешить! Он уже пробрался в крепость Вельзевула и скоро там закончит!» «Хорошо!» — ухмыльнулся Блефион и начал спускаться по лестнице, которая вела к подножию его трона. Сегодня он намеревался отобрать самое дорогое, что есть у его отца. В крепости осталось немного демонов, всего лишь около 2000, которых мой отряд во главе со мной перебил за час. И то пришлось потратить много времени из-за того, что территория была обширная, а многих трусов пришлось выковыривать из стен. Вельзевул делился своей энергией точно так же, как это делал Легион. Энергия находилась в камне стен и позволяла демонам скрыться там, чтобы найти спасение, но я интуитивно чувствовал каждую тварь. К концу боя я сильно измотался. Энергии почти не осталось, но я был невероятно доволен. Потому что сейчас мой черный рыцарь прорубал двери, ведущие в темницу. На самом деле, нам повезло, что у Вельзевула осталось не так много приспешников в крепости. Она могла вместить до 20 000 демонов, но, узнав о его смерти, большая часть разбежалась. Здесь остались только самые верные. Я обернулся, смотря на своих, которые вовсю мародерствовали. Они снимали магические подсвечники со стен, выковыривали решетки. «Так низко это выглядит», — подумал я. «Но знаешь, Сань, можно было это оставить, если бы мы смогли дальше удерживать эту крепость. Но зачем она нам нужна?» — спросил Легион. «Демоническая крепость мне не нужна, но куда они денут все это награбленное?» «Как куда? На рынках продадут. Все-таки артефактные вещи ценятся, как и энергия владык. Хочешь сказать, они тот замок по камешку разберут?» «А то!» — рассмеялся он. «Зато мы выручим достаточно монет на то, чтобы вооружить отряд демоническими артефактами. Так нам не придется тратить на них слишком много энергии, а толку будет почти столько же». «Почти», — уточнил я. «В половину. В большинстве случаев нам этого хватит». «Хорошо, тогда пусть разбирают». Предложение Легиона в самом деле выглядело выгодно. Раздался громкий хруст стали, и я обернулся к дверям темницы. Черный рыцарь со скрипом открыл дверь в подвальное помещение. Оттуда донесся такой тошнотворный запах, что мне пришлось прикрыть нос ладонью. «Святые! Там что, трупы?» — поморщился я. «Не могу знать, господин!» — холодно ответил рыцарь. «Сходи на разведку!» — велел я ему. «Если живых там не было, то я не хотел видеть эту картину. Возможно, мои родственники окажутся и там, чего бы мне искренне не хотелось». Пока я наблюдал за грабежом, демоны начали своими острыми когтями выковыривать камни из стен. Ко мне подошел Арес в своей демонической форме. Выглядел он величественно и ужасающе, весь измазанный в прахе. Он сам убил не меньше 200 демонов. Я опасался, что он будет реагировать на атмосферу этого мира как живое существо и не сможет тут существовать. Но нет, он прекрасно подстроился. Стоило лишь трансформироваться. Сейчас его пылающая синим огнем шерсть внушала трепет всем присутствующим. «Ты хочешь что-то забрать?» — спросил я. «Да, владыка, прошу вашего разрешения», — ответил он мне на демоническом языке. «Сейчас это было уже не пискливое мяуканье, а мощный басовитый голос. Что ты хочешь?» «Ошейник». «Чего-чего?» — удивился я. «Какой еще ошейник?» «В оружейной есть усиливающие ошейники для демонов, подстраивающиеся под любую форму. Я хочу себе такой. В него можно будет спрятать кристаллы, которые скрывают мой запах». «Но как он у тебя усилит?» — Арис оскалился. «Он позволит мне становиться еще больше». Это заявление удивило меня не меньше, чем просьба забрать ошейник. Но я только выигрывал от усиления своих демонов. И сегодня каждый из них стал на порядок сильнее. «Хорошо, забирай этот ошейник». «Благодарю, владыка». Склонил он голову и отправился к оружейной, пока оттуда все не растащили. Хотя по факту большинство сбежавших демонов унесли отсюда самое ценное, точнее то, что они считали самым ценным. По факту, большую стоимость представлял сам замок. Его камни пропитаны энергией Вельзевула. Тысячи лет он укреплял это место. Именно поэтому оно не развалилось тогда, когда он умер. Тем временем черный рыцарь вышел из казематов и доложил. «Ваши родственники там. Чувствую запах их крови». Я обомлел. «Неужели там трупы?» — спросил я. «Нет, они живы. Зловоние исходит от дюжины тел, которые демоны не удосужились убрать. Помимо этого, там 200 живых человек». 200. Кажется, сегодня я не перестану удивляться. «Легион, когда спадет защита от перемещений?» — мысленно спросил я у демона. «По моим расчетам, часа через два», — сообщил он. «Как только они половину западной стены разберут, так защита и перестанет быть стабильной, и сможешь открывать свои порталы». «Хорошо», — ответил я и прошел в казематы, сжимая нос рукой. Первым делом наткнулся на те самые гниющие трупы. «Убрать!» — велел я двум демонам, зашедшим за мной. Они спешно начали выполнять указания. Единственный свет здесь давали магические печати демонов, внутри которых точно в клетках сидели пленники. Все это были люди. «Вы понимаете меня?» — спросил я, подойдя к первой клетке. «Ноу-ноу!» — ответила мне чумазая девушка. Я спросил о том же самом по-английски. Все-таки базовые знания еще с Академии у меня были. «Да, понимаю, понимаю!» — протараторила она на своем языке. «Я вытащу вас!» — пообещал я и пошел по остальным клеткам. Практически все здесь были из моего мира, кроме одной группы. Те вообще меня не понимали. «Это тоже люди, просто из другого мира!» — пояснил Легион. В клетке находилось пятеро человек, три женщины и двое мужчин. Все такие же грязные, истощенные, оборванные. «Что мне с ними делать?» — задумался я. «Просто так я их здесь не оставлю». «Да забирай в свой мир, там приспособятся». «Удивительно», — отозвался я. «Впервые ты решил кого-то забрать, а не просто здесь оставить». «Нет, я бы оставил всех, мне на них плевать, а ты бы не смог так поступить». Легион был прав, я бы пришел к такому же решению. Сказать им, что вытащу их, я не смог, и отправился дальше на поиски. Среди всех этих грязных людей было сложно различать лица. Я даже взял в руки магический факел, но мне все равно это не удавалось. Пришлось действовать более открыто. Я встал посреди зала казематов и прокричал. «Есть здесь Демьяновы! Демьяновы!» Ответа не последовало. «Я ищу Демьяновых!» — прокричал я вновь. Неужели черный рыцарь меня обманул? Нет, он в принципе не мог так поступить. А потому я его позвал. «Где ты видел моих родственников?» — сразу спросил я. «Идемте, господин, я найду их по запаху крови», — повел он меня. Все-таки его помощь была больше нужна наверху. Своим мечом он мог разрушить эту стену гораздо быстрее, чем все остальные, которые делали это когтями, но пока мое обоняние не было развито так же хорошо, пришлось его отвлечь. Черный рыцарь отвел меня к клетке, которая располагалась в самом конце казематов. Там сидело 10 человек. Я уже всматривался в их лица и звал. Никто не откликнулся. «Вот эта женщина!» — указал пальцем в железной перчатке черный рыцарь. Я вновь посветил факелом и всмотрелся в ее лицо, но я ее не знал. «Ты Демьянова?» — спросил я у нее. Женщина помотала головой. Язык она знала, но не понимала, что я от нее хочу. «Я не мог ошибиться. Я чувствую вашу кровь, владыка!» — настаивал рыцарь. «Кто твои родители?» — спросил я у женщины. «Что?» — хрипло ответила она. У бедняжки совсем не было сил. «Кто твои родители?» — повторил я. «Я их совсем не знаю, я выросла в приюте». «Еще интереснее. Видимо, я нашел кого-то из бастардов». «Как только выберемся отсюда, над тобой возьмет покровительство род Демьяновых, ибо ты его часть», — сказал я. «Запомнила?» «Да», — так закивала она, хотя ничего не понимала. Это было видно по ошарашенным глазам. Ты незаконнорожденная, из моей семьи, понимаешь?» — пояснил я. «Мы тебе поможем». «Спасибо», — пробормотала она. «Думаю, пока что она не понимает всей ценности того, что я ей предложил». «И еще вон в той клетке», — указал черный рыцарь, когда я уже не надеялся ни на что. Мы пошли к печати, которая располагалась прямо в центре казематов. Здесь было 5 человек, которых я ранее осматривал, но сейчас я заметил новую деталь. На полу лежало тело, прикрытое тканью. «Снимите ткань!» — велел я. Люди меня поняли, и, увидев лицо человека, который скрывался под ней, я обомлел. «Это был мой дядя. Он тоже пропал во время трагедии». «Понесешь его на руках», — велел я черному рыцарю. «Слушаюсь, владыка». Ровно через 2 часа, как и прогнозировал легион, защита от перемещений спала, и я принялся чертить печать для возвращения в свой мир. Однако перенести столько людей было сложно, это я тоже прекрасно понимал. На то, чтобы сделать печать возврата, у меня ушло всего 5 минут. В конце концов, такие печати делать было гораздо проще, чем изначальные, хотя частично это зависело и от мира, куда я отправлялся. Но эти печати уже были связаны с теми, что я чертил первыми, символов в них было меньше. Рядом с первой клеткой открылся проход. Я начал вытаскивать людей одного за другим. «Что вы делаете?» — испугалась девочка 10 лет. «Возвращаешься в мир людей», — строго ответил я и быстро толкнул ее в портал. Даже несколько секунд, что они провели здесь, в моей печати, могли стоить им жизни. «Вытаскиваем всех и бросаем в печать», — велел я собравшимся в казематах демонам. Иначе я сам 200 человек перевозил бы очень долго. Сам я вытащил Ольгу, которая сегодня узнала, что она принадлежит к роду Демьяновых, и протащил ее в портал. Затем последил, как черный рыцарь отправил туда бессознательное тело моего дяди. На все у нас ушло не больше 15 минут. «Арес!» — позвал я кота, который уже должен был прийти по моему указанию. «Я здесь, владыка!» Он стал в 2 раза больше, так что его голова теперь упиралась в потолок, а ошейник мерцал магическими кристаллами. «Обращайся в кота и беги в портал!» Он кивнул и прямо на бегу принял свою привычную форму. Как только он прыгнул в портал, последний огонек на его хвосте погас, и я последовал за ним. Выйдя из печати, я тут же перестал подпитывать ее энергией. Люди вели себя по-разному. Кто-то стучался в двери, требуя открыть, кто-то колотил в стены, кто-то рыдал в углу, кто-то просто безучастно смотрел. Все были напуганы и желали выбраться отсюда. «Перед тем, как вы все уйдете», — громко заявил я, — «я должен буду стереть вашу память!» «Что?» — не понял один из мужчин. Сильно исхудавший, обросший, он подошел ко мне и спросил. «Зачем?» — я ухмыльнулся. «А мне не нужно, чтобы все остальные знали о том, что произошло сегодня». Затем прямо посреди ритуального зала появился мой белый демон. Несколько искр сорвались с моей руки и потянулись к нему. Раньше он не мог усыплять такое огромное количество людей, но с моей силой справился. Тем более ему нужно было стереть лишь последние 3 часа жизни, а чем больше память он стирает, тем больше на это требуется силы. Я попросил не трогать воспоминания Ольги и своего дяди, но их тоже усыпил. Демон быстро пробежался по всем, люди даже не успевали оказывать сопротивление, настолько они были ослаблены, и все падали в обморок. Через 2 минуты я стоял посреди зала, наполненного бессознательными телами, но все они были живы, и это меня радовало. Я подошел к стене и нажал артефактную кнопку вызова охраны. Это единственная кнопка, которую здесь меняли каждую неделю, и она работала. А затем открыл двери. Здесь стоял такой демонический смрад, что сейчас весь орден сбежится. Так и случилось. Не прошло и 3 минут, как к нам подошли 2 экзорциста и 3 боевых мага из охраны. «Срочно вызывайте скорую, нужно помочь всем этим людям», — сказал я тем, кто подошел к дверям. «Всем этим людям?» — удивился Федор Алексеевич, экзорцист в ранге магистра. Он заглянул в ритуальную комнату и обомлел. Однако мне понравилось выражение его лица. Такого шока я давно не видел. «Сколько здесь?» — спешно спросил он. «Больше 200, и первым надо забрать Ольгу и Геннадия Демьяновых», — строго сказал я. «Хорошо, это мы сможем устроить», — ответил он, а второй экзорцист уже вызывал скорую. Причем запросил он сразу 20 машин к зданию ордена. Через 2 минут сюда сбежалось больше людей. Увидев происходящее, они отправились за носилками и начали выносить людей одного за другим. Я удостоверился, что Ольгу и Геннадия первыми понесли к машинам скорой помощи, а затем сюда спустился Тимур Алексеевич. «Александр Олегович, что происходит?» — спешно спросил он, подходя ко мне. «Мне сказали, вы сделали что-то немыслимое». Архонт даже не мог внятно говорить. 200 человек, — ответил стоящий рядом со мной магистр. 200 святые, — вырвалось у Архонта. 200! Но как? Нашел одну темницу, — слегка улыбнулся я. Но должен предупредить, здесь есть 5 человек из другого мира. Их придется обработать менталистами и приспособить к жизни у нас. Обратно я их никак не верну, но они тоже люди, такие же, как мы. Укажите мне на них. Мы с Тимуром Алексеевичем прошли в зал, и я указал на 5 людей, которые лежали вместе. «Остальные из Российской империи?» — спросил Архонт. «Нет, они со всего мира», — я кивнул на 2 чернокожих. Даже несмотря на то, что они были все в грязи, по ним было видно, что это другая раса. «Святые, так нам придется еще и обмен устраивать», — простонал Архонт. «Зато представьте, что вы запросите у ордена от других стран», — добавил один из экзорцистов. Но Тимур Алексеевич это проигнорировал и обратился ко мне. «Если честно, я до сих пор в полном шоке. Не думал, что вы на такое способны». «Я и сам не предполагал», — пожал я плечами. Внезапно позвал меня Легион. «Саш!» «Что? Только не говори, что мы кого-то забыли», — подумал я. «Нет, Гончая нашла того, кого ты просил, но жить ему осталось недолго». «Ты всегда умеешь преподнести хорошие новости», — мысленно ответил я. А затем вслух обратился к Тимуру Алексеевичу. «Если вы не против, я займу 2-й ритуальный зал, у меня остались срочные дела». «Конечно, считайте, что все ритуальные залы в вашем распоряжении, когда угодно», — легко ответил он. Пока Архонт был в таком состоянии, у него можно было и земли выторговать, но я не рискнул. Вместо этого прошел по длинному коридору, где уже не было такого столпотворения, и отворил 1-й ритуальный зал. До этого я находился в большом, но сейчас мне такие объемы были не нужны. Зайдя туда, я закрыл дверь и присел, уперевшись спиной в стену. Я уже и без того вымотался, чтобы идти в еще один демонический мир, но чувство справедливости меня подстрекало. Я обещал помочь, и это сделаю. А потом встал, взял из специального углубления в стене принадлежности для рисования пентаграмм и принялся за работу. Олег Антонович вместе со своим отцом успешно установили новую защиту у дома. Они развесили всевозможные амулеты и обереги, закопали отпугивающие кристаллы и сейчас оба довольные сидели на диване в гостиной. «Ох, я уже забыл, что такое физический труд», — выдохнул Антон Игоревич. «Надеюсь, это поможет». «Должно», — кивнул Олег Антонович. Как только в ордене узнали, что защита нужна для дома Демьяновых, они мелочиться не стали и выделили самое лучшее из имеющегося. Как сказал кладовщик, этих запасов хватило бы, чтобы роду демонов не пропустить. Вдруг из соседней комнаты послышался чих. «Анна, это ты?» — узнал ее голос Олег Антонович. «Да!» — отозвалась девушка. Служанка вышла в гостиную, ее руки были красные, а нос она прикрывала белым платком. «Прошу прощения, у меня на что-то аллергия началась», — хрипло ответила она. «Возьми завтра выходной и сходи к лекарю», — сказал Антон Игоревич. «Да, спасибо». Девушка быстро убежала. Ей явно было нехорошо. «Это не на кристалл у нее аллергия», — уточнил Олег Антонович. «Навряд ли», — пожал плечами его отец. «Я еще ни разу не слышал, чтобы у кого-то на кристаллы от демонов была аллергия. Если бы внутри этого дома были твари, они бы уже сразу обезумели». Уставшие, оба Демьянова решили провести время за просмотром кино. Включили телевизор. Там шла занимательная история о том, как один экзорцист в Средневековье смог спасти весь мир от демонов. Оба смотрели этот фильм уже несколько раз, хотя на этом канале его давно не показывали, но смотрели с трепетом, ведь он передавал мечты каждого человека. Где-то через 15 минут из обеденного зала раздался грохот. «Да что такое?» — воскликнул Олег Антонович. «Наверное, это Анна. Пойдем посмотрим, может, ей нужна помощь?» Однако, придя на место, они обнаружили бессознательного Федора. Растолкали его, лицо было красным. «Странно, у него такие же симптомы», — заметил Антон Игоревич. «Отец, ну не может же быть такого, чтобы и правда на кристаллы была аллергия. Запаха демонов я от него не чувствую, это обычный человек, нужно скорую вызывать». Однако нужный номер никто набрать так и не успел. С кухни раздался грохот разбитого стекла, и оба Демьянова рванули туда. На кухню пробрался самый настоящий демон. Отец и сын переглянулись. Олег Антонович отошел назад, позволяя отцу сделать магическую печать, ранг у него был выше. За считанные мгновения он нарисовал в воздухе круг, с родовой печати понесся огонь, в воздухе образовалась печать из красного пламени и полетела в демона. Тот с криками отшатнулся к шкафу, выбил дверцы, но печать пронзила сердце, и он рассыпался прахом. «Что за черт?» — воскликнул Олег Антонович. На нас напали!» — раздался сзади голос Анны. Оба обернулись. Девушка была вся красная, глаза ее горели синим пламенем. «Живо в гостиную!» — процедила она. И Олегу стало страшно от этого голоса. «Демоница!» — понял он. «Я здесь для вашей защиты! Бегом в гостиную!» — прокричала она. Из окон лезли второй и третий демон, а потому выбора у обоих Демьяновых не было. Они быстро проскочили в гостиную, и, на удивление Олега, Анна не бросилась их добивать. Мельком он заметил, что в ее руке появился лук из синего пламени, а затем позади раздались вопли умирающих демонов. В гостиной уже стояли Полина и Татьяна. Все окна были выбиты. Девушки были красными, а за окном виднелось, как гвардейцы сияющим оружием уничтожают демонов. «Мы не справляемся!» — крикнул один из них. «Сейчас мы поможем!» — крикнула Полина. Через пару мгновений в гостиную вбежала Анастасия, причем она держала самый настоящий синий молот. Демоницы смогли растолкать Федора, и тот, хоть и выглядел еле живым, но тоже держал в руках меч. «Что здесь происходит?» — прокричал Олег Антонович. Но вместо ответа девушки побежали наверх. Они встали у окна и принялись держать оборону, пронзая своим оружием всех, кто пытался сюда забраться. Через пару минут в сопровождении Анны в гостиную спустились Борис, Лиза и Карина. «Здесь сейчас самое безопасное место. Сядьте на диван и сидите», — велела Анна. «Что вы такое?» — в полном ужасе спросила Лиза. «Мы те, кто сегодня не даст вам умереть», — строгим голосом ответила Анна. Девушки окружили семью живым щитом, но демоны стали рваться и со второго этажа. Олег Антонович и Антон Игоревич не выдержали и поднялись. Принялись атаковать демонов печатями, но слуг не трогали, хотя оба не знали почему. Демоницы встали на их сторону. Бой шел тяжело, но служанки не позволяли никому приближаться к людям. Их поведение повергло всех Демьяновых в полный шок. Но вдруг дом задрожал. Пол начал трескаться и проваливаться. Из него образовался портал, и оттуда выбрали щупальца. Олег Антонович вскрикнул, ведь он узнал ту тварь, что в первый раз похитила его семью. За щупальцами показалась уродливая голова. Анна, Анастасия, Татьяна и Полина приняли на себя оборону и подошли к ней. «Вот я вас и нашел!» — прогремел демон, причем на чистом русском языке, а затем злобно рассмеялся. «Лилит, Тлена и Афродита, сегодня вы умрете вместе с этой человеческой семьей!»